жонглируя или еще как-нибудь забавляя зрителей. Значит, программы с Иния и до нас добирались понемножку. «Наверное, она очень талантливая», — рассуждал вслух Сашка. Повторял слова Стася или сам над этим думал, я не знаю. Она сумела просчитать, что людям нравится, а что нет. Это, конечно, всегда умели просчитывать, но она оказалась лучше всех. А вот как она придумала внедрять людям программы и как сумела их спрятать в передачах, этого мы пока не знаем. Может быть, ей кто-то помогал? Она ведь и без всяких программ убеждала людей ей помогать. А уж с программами... Вначале сделала так, что ее выбрали президентом на Инии. Она только-только стала выступать как политик. Несколько раз на экране появилась, и вдруг раз, и все ее полюбили. Президент сам ушел в отставку и назначил досрочные выборы, представляете? Тогда еще никто не понял, в чем дело. А это она активировала программу на своей родной планете. И пошло-поехало. «Сашка», — сказал я, — «скажи, а разобрались, как именно эти программы действуют?» Он кивнул. «Разобрались. Вот из-за него и разобрались». Он кивнул на Леона, и тот даже покраснел от удовольствия. «У человека мозг начинает работать словно компьютер. Такой эффект используется в потоковых вычислениях, но там мозг пересчитывает пятимерную навигацию, а здесь строит виртуальный мир, в котором человек начинает жить. Все те, у кого программа сработала, ничего не заметили. Им казалось, что они проснулись, стали жить как прежде. Их президентом стала Инна Сноу, а император вдруг принялся всех притеснять. И началась война. Они за одну ночь прожили целую жизнь, и вся эта жизнь их убедила. Инна Сноу хорошая, она самый лучший правитель. И у всех были сны одинаковые? Нет, конечно. Как могут быть одинаковыми сны у академика, домохозяйки и трехлетнего малыша, например? Конечно, у всех разные. Те, кто мечтал о приключениях, воевали. Те, кто мечтал разбогатеть и жить в пентхаузе, разбогатели и жили. Те, кто мечтал о любви, полюбили. Но всегда были Инна Сноу и император. Сноу хорошая, а император плохой. Но потом сон кончился, сказал я, краем глаза поглядывая на Наташку. Та совсем закопалась в кремах, духах, пудрах. Как же она в лесу без всякого этого обходилась? «Сон кончился и даже забылся», — кивнул Сашка. «Так и было задумано. Но дело в том, что характер-то уже изменился. Слабее всего эти сны действуют на пожилых людей. У них и без того многое в жизни было. Им менять убеждения трудно. Некоторые не выдерживают, сходят с ума или впадают в каталепсию. Зато молодежь, особенно дети, у которых характер еще не сформирован, сразу становятся такими, как хочется Инию. Даже не Инию, Инни Сноу. Получается, что она одна во всем виновата?» — спросил Леон, внимательно слушавший Сашку. Маленький Фак кивнул. «Да, получается так. Это редко бывает в истории, чтобы один человек сумел причинить столько зла. У нас есть виртуальные симуляторы истории. Они довольно надежные, если выдернешь какого-нибудь великого диктатора или ученого. Мало что меняется. Ну, будет Вторая мировая война длиться на 5 дней меньше, к примеру. Или вместо Германии другая страна войну развяжет. Или Наполеон при Ватерлоо победил, зато потерял почти всю армию, и его осенью свергли. В общем, результат один. Зато когда мы попробовали выдернуть Инну Сноу, все меняется. Иний – обычная мирная планета. Никаких восстаний, никакого программирования психики». Он помолчал и неохотно признал. «Вот только и впрямь похоже, что Сноу убить нельзя». «Как же так?» — спросил я. «Похоже, она клонировалась и переписала свою память клонам. Так что если одну Инну Сноу убить, то немедленно появится другая, точно такая же. Это не бессмертие, конечно, но зато никакой смены власти». «Я слышал, что дед нашего императора тоже был клоном», — сказал Леон и вызывающе посмотрел на Сашку. «Слухи такие ходили». «Был», — признал Фак, поколебавшись. «Нам рассказывали, но там другое. Предыдущий император просто не мог иметь детей, поэтому он создал клона и воспитал его как наследника». «И чем он лучше Сноу?» — не унимался Леон. Так он же свою память не переписывал, — возмутился Сашка. Его клон вел совсем другую политику. Это при нем мы помирились с Дзыгу и вообще. Вы что, историю не знаете? Историю мы в самом деле знали неважно и спорить не стали, но Сашка...